Глава первая. Дни первый и второй. Я моральный урод, лишенный нормальных человеческих чувств. Обреченно думала Настя Каменская, добросовестно вышагивая по Теренкуру, предписанные врачом километры. Впервые в жизни она оказалась в санатории и решила поправить здоровье по полной программе, тем более что условия в долине были более чем роскошные. Конечно, она никогда бы не попала в этот престижный санаторий, если бы организовывала свой отпуск самостоятельно. В лучшем случае ей, работавшей в московском уголовном розыске, предложили бы путевку в ведомственный санаторий без бассейна и с периодическим отключением горячей воды. Равнодушная к природе, Настя проводила отпуска дома в Москве, занимаясь переводами с английского или французского. Это позволяло, с одной стороны, несколько поправить материальное положение, а с другой — поддерживать знания языков. В этом году отпуск у нее был по графику в августе, но начальник отдела Виктор Алексеевич Гордеев, любовно прозванный подчиненными Колобком, попросил Настю поменяться с сотрудником, у которого скоропостижно умерла жена. — Ты же знаешь, Анастасия, ему нужен отпуск. Отпуск, когда у дочки школьные каникулы. А тебе без разницы, август или октябрь, ты все равно в Москве сидишь. Слушай-ка, а хочешь, я тебя в хороший санаторий устрою? — Хочу, — неожиданно для самой себя сказала Настя. Неполадок со здоровьем у нее был целый букет, но она никогда ими всерьез не занималась. Тесть Гордеева, профессор Воронцов, руководил крупным кардиологическим центром, и с его помощью Виктор Алексеевич отправил Настю в долину. Это действительно очень хороший санаторий, в былые времена числившийся за четвертым управлением Минздрава и по совершенно непонятным причинам не пришедший в упадок в эпоху реформ. Стоимость путевки, однако же, была такова, что перед Настей встали новые проблемы. Заткнуть брешь в бюджете можно было, если взяться за перевод и как следует поработать во время отпуска. Но для этого нужно вести с собой словари и портативную пишущую машинку, а кроме того иметь возможность получить одноместный номер. Даже при минимуме вещей сумка со словарями и машинкой весит столько, что Насте гарантирован отпуск в горизонтальном положении. После неудачного падения в гололед она совсем не могла поднимать тяжести без того, чтобы потом не мучиться болями в спине. — Не кисни, Анастасия, — подмигнул Колобок, когда она поделилась с ним своими сомнениями. — Сейчас позвоним начальнику отдела уголовного розыска и попросим его организовать все в лучшем виде. Виктор Алексеевич полистал справочник и принялся накручивать телефонный диск. — Сергей Михайлович, приветствую. Гордеев из Москвы. — Не забыл меня еще? Настя не особенно надеялась на помощь местной милиции, понимая, что подобные просьбы всегда обременительны и отрывают от дела. Она внимательно наблюдала за начальником, пытаясь по интонации и выражению лица угадать реплики невидимого Сергея Михайловича. «Едет к вам в долину спину подлечить. Тяжести поднимать не может, надо помочь». «О чем речь? Сделаем». «И еще, Сергей Михайлович, надо бы одноместный номер устроить. Наш товарищ поработать хочет». «По службе? Нет, что ты. Как можно без твоего ведома? Творческая работа». «Знаем мы эту работу. Ладно, придумаем что-нибудь». Он у тебя как насчет выпить? Рыбалка? Может, охота? Сергей Михайлович, это молодая женщина. Потому как мгновенно побагровело лицо Колобка, как залилась краской его лысина, Настя поняла, какие слова он слышит в эту секунду. Ну что ж, его собеседника можно понять. Он не хочет тратить усилия и время, ни свое, ни своих подчиненных, но устройство в санатории чьей-то любовницы. А кем еще может быть женщина, за которую просит начальник отдела МУРа, если, конечно, она ему не родственница? Кем, как не любовницей кого-нибудь из его друзей, а то и его самого? Не сотрудником же, в самом-то деле. Смех просто. «Все шутишь, Сергей Михайлович?» — деревянным голосом произнес Гордеев. «Так я позвоню тебе, как только она возьмет билет. Договорились?»